«Что такое жулик?» — глубокомысленно спросил председатель. И сам же ответил. «Это тот, кто для своей личной выгоды старается с другого человека 7 шкур спустить. А я не лично для себя, я для колхоза беспокоюсь. Вон хоть у этой женщины спроси. Она за колхоз кому угодно горло перервет. Как ты, Клавдия Петровна, считаешь?» Еще этого ей не доставало. Но и не могла же она согласиться с тем, с чем никогда не соглашалась в жизни. Ее ответ прошелестел от двери чуть слышно. «Ежели Тимофей Ильич по правде, то надо бы эти лопаты людям вернуть». Черноволосый мужчина полуобернулся и бросил на нее через плечо взгляд. Она не могла его заметить, потому что отвечала, не поднимая глаз от пола. А Тимофей Ильич, услышав ее слова, поморщился. Не такого ответа ожидал он от Клавдии Пухляковой. «Что такое, между прочим, правда?» «Это не что-нибудь вообще. Ежели для колхоза польза, то значит наша правда». Горькое презрение и насмешка вместе сплелись в словах цыгана. «Ты что ж, председатель, надеешься так свой колхоз поднять?» Тимофей Ильич встал за столом во весь рост, выпрямился. «Цыган меня марксизму учить! А где ты был, борода, когда я эти штуки зарабатывал?» И с этими словами он распахнул свой пиджак. Искренне блеснули у него на груди боевые медали. Цыган подался вперед, с уважением всматриваясь в его награды. «Молодец, молодец, председатель, не зря воевал». «Где я был?» «Да там же, председатель, где и ты». И он спокойно отвернул обеими руками борта своего темно-синего пиджака, ослепив всех в комнате, в том числе и Клавдию, блеском целого, что называется, иконостаса орденов и медалей. Перед ними стыдливо потускнели медали председателя, потому что у цыгана было их неизмеримо больше, и из них внушительно выступали 2 ордена — Красного Знамени и Славы. Даже бухгалтер не удержался от восклицания. «Вот это ну!» А Тимофею Ильичу ничего другого не оставалось, как незаметно запахнуть пиджак, пряча более скромное серебро своих наград. Не скрывая восхищения, он вышел из-за стола, чтобы поближе рассмотреть награды на груди у цыгана. «Так вот ты, оказывается, какой цыган! А где ж ты их сразу столько заслужил?» Цыган сухо ответил. «В разведке». «Но это к делу не относится. У нас тут с тобой не вечер воспоминаний боевых друзей. Сперва отдай распоряжение, чтоб вернули лопаты, а потом уж спрашивай». Тимофей Ильич положил руку ему на плечо. «Погоди, с этим всегда успеется. Ты, оказывается, грамотный парень, и язык у тебя неплохо подвешен. А все-таки не можешь ты обуздать свою кровь. Я все ж постарше тебя и по возрасту, и по своему званию старшины запаса, а ты на меня здесь кричишь и в присутствии других людей подрываешь мой авторитет. В нашем колхозе и без тебя есть кому на меня председателя кричать». И Тимофей Ильич не взглянул, а только чуть заметно повел бровью в сторону двери, где стояла Клавдия Пухлякова. Спокойным движением цыган снял его руку со своего плеча. «Я на тебя не кричу, а вот ты здесь действительно кричал. Если ты и с другими людьми так обращаешься, то это еще хорошо, что никто из них тебя не побил. И наше воинское звание мы тоже не будем здесь разбирать. Не место. С беспокойством в голос Тимофей Ильич спросил: «Что ты хочешь этим сказать?» «Если уж начал говорить, договаривай до конца». Все в колхозе знали, что Тимофей Ильич не лишен был тщеславия и гордился, что на фронте от рядового дослужился до старшины. Звание хоть и невысокое, но все же без пяти минут офицер. Все так же спокойно цыган ответил: «Ничего такого я не хочу сказать. Старшина — хорошее звание, но есть и другие». «Например?» — спросил Тимофей Ильич. «Например, лейтенант». «Уж не хочешь ли ты сказать, что среди цыган тоже бывают лейтенант?» «Кто знает, может, и бывают», — ответил незнакомец. «Ну уж это ты врешь», — с уверенностью заявил председатель. «Ордена и медали еще можно личным геройством заслужить. А вот чтобы лейтенанта заработать, для этого, парень, одного геройства мало. Тут надо, брат, и образование иметь, или, по крайней мере, талант. Для этого надо не цыганскую голову на плечах иметь». Совсем тихим голосом цыган поинтересовался: «Почему ж не цыганскую?» «У цыган голова тоже круглая». «Но это ты мне не объясняй. Дружба народов, знаю. Не об этом речь. У цыган в голове всю жизнь только и было, как бы половчее честного человека обмануть. А этой одной науки на войне, как ты сам должен знать, еще мало. В разведке эта наука, понятно, еще могла тебе службу сослужить и даже помочь заработать 1-2 лишних ордена. А вот чтобы в бою командовать, тут совсем другая наука нужна». И Тимофей Ильич ушел на свое место за стол, довольный, что ему наконец удалось подобрать подходящее объяснение, почему наградам цыгана посчастливилось несколько притушить блеск его медалей. Из-за стола он насмешливо-победоносно поглядывал на цыгана и бухгалтера. Бухгалтер не замедлил оценить его находчивость. «Да, это тебе не у наковальни плясать и не присваивать чужое», — в тон ему добавил цыган. «Но-но», — угрожающе повысил голос бухгалтер. Цыган на него и внимания не обратил. Он обращался к председателю. «Один раз, председатель, ты уже ошибся. А что будет, если ты ошибешься и во второй раз?» Переглядываясь с бухгалтером, председатель пообещал: «Ежели я совершу эту ошибку, то вот тебе мое слово. Прикажу заплатить деньги за твои лопаты, и дело с концом». Цыган покачал головой. «Одного твоего слова мало». Тимофей Ильич искренне возмутился. «Ты что, отказываешься верить председателю колхоза?» «Ему-то я верю. Да вдруг он опять скажет, что для пользы колхоза не запрещается и обмануть». «Но-но-но-но-но! Этого я не говорил. Я говорил по-другому. Ну, если мало тебе моего честного слова, то можно и при свидетелях. Вот тебе свидетель номер один». Тимофей Ильич повел рукой в сторону бухгалтера. «Подходить?» «Нет», — кратко сказал цыган. «А, ну, ежели не хочешь, вот тебе другой свидетель». И председатель повел рукой в сторону Клавдии. «Если эта женщина согласится, то тогда и я, пожалуй, согласен». И, поворачиваясь, цыган в упор взглянул на Клавдию. До этого она не видела его лица. Разговаривая с председателем, он стоял к ней спиной и только иногда немного поворачивался так, что она видела его острую кудрявую бородку. Теперь же она встретилась с его взглядом. И Клавдии вдруг показалось, что он заглянул своими ярко-черными глазами прямо ей в душу. «Слышишь, Пухлякова, эта борода пожелала тебя свидетельницей иметь», — насмешливо сказал Тимофей Ильич. «Нам он, получается, не доверяет, а вот ты ему, должно быть, приглянулась. Чем-то ты ему понравилась». «Постой, постой, Клавдия, куда же ты?» — закричал председатель, привставая со стула. Но Клавдия уже не слышала.